Исаак Башевис Зингер. Шоша. Роман. Рассказы. Страница 315, кассета номер 10, вторая сторона. В то лето, когда ж это было, за два года до пожара, в то лето прошла у нас эпидемия. Доминует нас, что творилось тогда. За 7 недель полгорода вымерло. Базар травой весь порос. Сегодня, бывало, говоришь с человеком, и он в полном здравии и бодр, а на завтра он уже в пути, в дальней дороге. Доктор Обловский, поляк, запретил есть сырые овощи и пить некипяченую воду. Но все равно мерли. Когда человек сваливался и начинались у него корчи, лечение тут было одно – растирать ноги и живот водкой. Да, но кто это будет делать? Стоило прикоснуться к такому больному, и ты сам падал в судорогах. Доктор Обловский отказался ходить к больным. Это, конечно, мало ему помогло, умер. И жена его следом. Аптекарь повесил замок на аптеку, забрался на чердак и никого к себе не впускал, кроме служанки, которая приносила ему поесть. Но он тоже не спасся. И наоборот. Были такие бродяги бездомные, что и воду прямо из колодца хлебали, и яблоки недозревшие ели, и хоть бы им что. Кому жить суждено, жив останется. А все же люди остерегались. Милые мои, вот когда город увидел, какой у нас Мэндл. Он ходил по домам, от дома к дому, и растирал больных. А кто умирал, Мэндл сам отвозил его на погост. Половина погребальной команды перебралась на тот свет, остальные, как мыши, попрятались. Мэндл стал у нас всем, врачом, могильщиком и тому подобное. Пинула со своей скамейкой в деревню удрал. Базар опустел, в окно выглянешь ни души. Даже собаки из будок поразбежались, а может, все передохли. Мэндл всюду. Он ходит с ведром спирта, он всегда там, где он нужен. Совсем спать перестал. Руки у Мэндла железные. Уж если он кого разотрет, спирт насквозь человека пропитывает. Один бог знает, скольких он спас. Остальных похоронил. Он входил в лавки, торговавшие до эпидемии тканями, и брал полотно на саваны. Когда холера у нас началась, борода была у него наполовину еще черная. Когда бедствие кончилось, это был глубокий старик. Я забыла сказать, Зисала Чап тоже в те дни умерла. Хотя ей-то было, но все равно. Она и при жизни была, считай, мертвая. Мэндл ее и похоронил. Только не рядом с первой женой своей Пэши, а возле отца ее, Софера. А рядом с Пэши он оставил местечко для себя. Значит, холера началась у нас в пост, на Шевел Сорбе Тамуз, в 17-й день Тамуза, или что-то около этого, а затихла лишь в середине июля. Когда город немного оправился, пришел в себя, люди решили воздать Мэндлу почести. Но он говорит, почести мне не нужно. Чего же вы хотите, спрашивают его. А он отвечает, хочу опять стать, кем я был, Мэндлом-могильщиком. Общинники ушам своим не поверили. Объясните, просят, в чем смысл? И он объясняет, там я жил, и там я хочу умереть. Ну, Пинелла в живых уже не было. Его тоже судороги в деревне той прихватили. Так что Мэндл перебрался назад, свой кладбищенский домик. Пробовали привести ему новую жену, ибо как может мужчина жить один, да еще на погосте? Но он отвечал, двух раз с меня хватит. Равин предупреждает его, это кривая дорожка. Но он выслушал, а остался при своем. Он вообще был великий молчальник, слово у него вытянуть в три дорога. Улыбается только и головой качает. Но дочери, как узнали в Америке, что мачехи уже нет, они снова к нему переменились. Они все там разбогатели, да так, что каждые несколько дней деньги шлют. Придет почтальон, а Мэндл ему говорит, мне столько денег не нужно. А если тебе не нужно, Гой отвечает, ты отдавай их мне. Только сперва получи их и распишись. И стал Мэндл таким благотворцем, второго во всей Польше не сыщите. В дом его на базаре вселились жильцы, так он с них денег брать не желает. Ему сватывают первых красавиц и юных девиц, а он только плечами пожимает. А в городе завелась мода. Каждую субботу, когда простой люд летом на прогулку выходит, молодежь обязательно к Мэндлу сворачивает. И он там ему же субботней зелени со своего огорода понаготовил, пару бревен сложил во дворе, и молодые портняшки сидят на них с белошвейками со своими, а Мэндл подносит им, потчует. Его, правда, уже тогда так прозвали. Мэндл-мертвец. Да что прозвище, жил он долго. На 9-й вышел десяток. Случилось мне как-то зимой мимо домика его в санях проезжать. А накануне снег 3 дня и 3 ночи сыпал, все кладбище позасыпало. Березы, они и сами-то по себе ведь белые, а в снегу точь-в-точь мертвецы в саванах. Гляжу, Мэндл с лопатой стоит, дорожку перед дверью своей расчищает. увидел нас и застыл. Сани остановились, и муж мой, мой первый, да будет он заступником за всех за нас, спрашивает его: «Рэп Мэндл, вам что-нибудь нужно?» А тот отвечает: «Нет, мол, ничего не нужно». «А еда у вас есть?» — спрашивает мой муж. «Есть», — отвечает. «Я картошку себе пеку». Муж говорит: «А вам здесь не скучно?» А он в ответ: «А почему мне должно быть здесь скучно?» «Ну, большего от него не добьешься». Я уж тогда из города уехала, когда Мэндл умер. Я сама к тому времени овдовела. Рассказывали мне, что Мэндл сам себе могилу выкапывал рядом с Пэши. Он, понимаете, заболел, и уже больной стоял и копал себе яму. «А разве так можно?» — спросила Бейла Рива. Тетя кивнула: «Наверное, можно. Он ведь был очень набожный, настоящий еврей. И какой же смысл во всем этом, а? Да я вас хочу спросить, какой же во всем этом смысл?» «Писано», — отозвалась Брайна Гитл, — «если кто помнит, что наступит день смерти, тот старается не грешить». «Хм, одно дело помнить про смерть, а другое дело провести жизнь среди мертвецов. Даже самые благочестивые цадики не идут на такое». «У него, наверное, это был бзик, меланхолия такая», — заметила Бейла Рива. «Что-то, конечно, было. Заберет человек себе в голову что-нибудь занудство такое, и с этим живет. Подкочится и был помещик, граф Хвальский. Так тот не в кровати спал, а в гробу». «А что это вдруг в гробу?» «А он говорил, поскольку в конце нашей жизни гроб, то и значит, нужно к нему привыкать позаранее, чем раньше, тем лучше. У него ни жены, ни детей не было. И что же, он так и умер в гробу?» «Он сгорел дотла. У него был дворец деревянный, и как-то ночью этот дворец вспыхнул, как фонарь». Стало тихо. Кошка, должно быть, спала. Тетя Янтова бросила взгляд на меня. «Что, любишь истории всякие, а?» «Очень, тетя, люблю». «А что в историях в этих? Лучше бы ты из Мишны главу почитал. Я, тетя, попозже». «Ну, хорошо. Я, пожалуй, пойду прилягу. Да, постой. У меня для тебя есть коржик фруктовый с субботней начинкой». Бендит и Гишка. Монолог тети Янтова. «Вот, говорят, подходят друг дружке, созданы друг для друга. А нужно ли, не знаю, чтоб муж и жена так уж были притерты тютелька в тютельку? Возьмите меня и Гидали, моего первого мужа, Алева Шолем. Двух более разных людей трудно было сыскать. Он высокий, стройный, богатырь, одним словом. Я маленькая толстушка. Ему подавай все соленое, горькое, острое. Я сластен, а даже в бульон кладу сахар. Он из самых суровых мясногедов, я из хасидов. Он, не при вас будь сказано, был наполовину литвак, литовский еврей, куда дальше. А мы прожили с ним столько лет. Понятно, между супругами чего не бывает. Но кровину мы с ним за судом не бегали, сами справлялись. Он, бывало, если чем недоволен, молчит. День молчит, два молчит, неделю молчит, настоящий медведь. Но ведь долго мужик, извините, без бабы не может. Но я, как водится, сбегаю в микву и опять в доме мир. А потом дети, а внуки. А когда у ребеночка режутся зубки и стены ходуном ходят, какие еще обиды. А потом вы стареете, ходите рядышком, держась друг за дружку, и ругаться просто нет сил. Только вместе дрожите перед ангелом смерти, перед Малахамовесом. Если, бабоньки, есть у вас терпение и время, я расскажу вам историю. Только садитесь поближе, так и теплее, и глотку не драть. Ты что вяжешь, Фегелы? Отложи, не сбежит, это во-первых. А во-вторых, если хочешь, можешь вязать. Я просто к тому, чтобы ты, не дай бог, себе в глаза не ткнула. Эта история не так, тары-бары, а бы поговорить. Своими глазами все видела, можно сказать. Имя у него было странное — Бендит. Он даже был мне родственником, седьмая водица. Моя тетя Кейла стала второй женой его дядьки, Рэп Йойля. Так что я даже ходил к ним в дом до последнего дня. Потому что я знала, как делают кровопускание. У них, понимаете, была лишняя кровь. Но давайте сначала забросим сеть, а потом будем ловить рыбку. Имя странное, Бендит. Отец его, Бецалель Красной, был у нас первый богач. Все в городе принадлежало ему. Пивоварня, мельница, лавки. Каждый третий дом его. А Бендит был у отца единственным сыном. Сестра умерла, упаси нас Господь, в самые шевы брохес, в первые дни после свадьбы. Детки мои, все рассказывать года не хватит. Этот бендит еще должен был стать моим женихом. Я лет, правда, на 5 или 6 была младше его, но так про нас все говорили. В те времена, в этом возрасте, ты была уже девкой на выданье. Но Ребби Цалели, жена его Мендел, захотели в родню богачей. Ну, добрые люди подыскали невесту из Колиша, это в Польше Великой, и звали невесту Дишка. А отец ее был не то что богач, магнат. Что заставило его породниться с нашей глушью, не скажу вам, не знаю. Если верить злым языкам, Дишка там влюбилась, мол, в колледжского учителя, и случился позор. Всяких красавиц я видела в жизни, но такой, как Дишка, не было больше и нет. Она хоть была и тогда уже чуть полноватой, но разве ж это изъян, ростом почти что с него, а он, бендит, был, скажу вам, видный мужчина. Картина, оба русые, голубоглазые, бендит тоже плотный такой, налитой. И одеться оба любили. Насчет того, что, говорят, подходят друг другу, эти точно скроены были по одной мерке. Я на свадьбе у них не плясала, свадьбу сыграли в колледже, а от нас до Тудова с Гаком. Но вскоре отец его, Ребби Цалель, покинул сей мир. Раньше-то как, занемог и бывай, моргнуть не успеешь. До сих пор не пойму, что с ним все-таки было. Гудкинд, наш фельдшер, тоже, конечно, не понял тогда ничего. Менделы с ног позбивалась, но дело, видно, было уже предрешенное. Она и сама недолго потом сквозь управила. Заживо похоронила себя, все потому, что не могла без мужа, как иной без руки. Уже в точности не припомню, когда бендит вернулся. Приехал сперва один, без жены, потом привез Дишку. Принял дом и наследство, Дишка мебели понавозила. Я у баров наших такой не видала. А наряды ее, один бог знает, сколько их было и во что они ей обходились. А кольца, а серьги, браслеты. Дом Ребби Цалеля ей лишь не пришелся. Во-первых, он старый, а кроме того, что за дом на базаре. Поселяться среди евреев ей не хотелось, ей нужен был дом с садом, с клумбами. Бендит и выстроил ей палац. Вот чего только им не хватало, так это детей. Я так понимаю, что Дишка себе там все-таки что-то испортила. И теперь не могла зацепить. Что-то все-таки в колледже произошло. Хотя, правду сказать, у нас поначалу она вела себя так, что ты, что ты. А как уж любили друг дружку. Он ей Дишкеле, она ему Бендале. Воркуют, наглядеться не могут, гулять соберутся в обнимку. А в те времена про такое и не слыхали, но богачи им дозволено все. А как Дишка играла на фортепиане, люди стояли под окнами. Она и пела красиво, и пешком никуда. Сядет, бывало, в свой колес и катит, как барыня. А если сегодня ей нужно, простите за выражение, в микву, кучер подвозит ее к самым воротам. Извольте, а сам потом ждет. Я один раз там ее видела, голую. Кожа, как шелк, вся кровь с молоком. А фигура у нас в миквах такую не встретишь. А ее белье, а чулки с прицепками прицепляются к матькам, извините. И была она вечно веселая, вечно шутит, хохмами сыплет. У нас в городе ее любили. Хотя подмечали слишком уж о себе высокого мнения. Разговаривает свысока. Особенно с нашими богатейками. Оно-то понятно, Карцев не колешь. Она ведь и по-русски знала, и по-польски, и по-немецки, и по-французски. Если прежде бендит одевался, как принято, во все длинное, правда зауженное в плечах, то теперь щеголял в сюртуках и шляпах. Только по праздникам и по субботам в капоте. Бородку подстриг. Ну что же, на благотворительность они не жалели. Если нужно было помочь сироте или собрать кое-что для бедной невесты, тут они щедрой рукой. Потом Дишка получила наследство, умер отец. Там, правда, еще были братья и сестры, но, я думаю, хватило на всех. Так прошло несколько лет. Супругам, конечно, очень хотелось детей, но, коль Бог не дает, не добудешь. В маленьком городишке все знают, что и когда у кого в котле закипает. Они хоть и жили от евреев отдельно, а прямо сказать среди гоем, но что такое наш Карцев, всего шишку. И во-вторых, у Дишки служили две девушки, еврейка и шикса. И еще у нее был свой кучер, Стангрет, как она его называла. И был свой мишерес у бендита, Мендел и Максик. Вот все они и рассказывали. В доме множество комнат, столовая комната, спальная комната, зала, кабинет. Одна комната называлась так, будуар. В саду стояла беседка. Я забыла сказать, Дишка привезла с собой кухарку из колледжа. Наша варева ей не годилась. Набрались манер. У бендита у того свой винный погреб. Там у него тонкие вина, ликеры, граф, да и только. Я как-то на Пурим сидела в гостях у раввина, является Мендель. Шалахмонес от Бендита. Таких лакомств я в жизни не видела. Рыба, лосось, сардины и фрукты, гранаты, ананасы, еще что, откуда мне знать. Дом так и наполнился благоуханиями. Понятно, они ни в чем себе не отказывали, наслаждались свое удовольствие. С глаза и зависти они не боялись, не верили. А во-вторых, они сделали много добра, от кого им ждать с глаза. И кто им станет завидовать, не могут же все бедняками быть. Но если ходишь по будням в нарядах и жуешь марципаны, тут тебе и гостей подавай. А какие в Карцеве гости? Нас родню один раз позвали на какой-то праздник. Но это так, вроде не гордость свою показать. А на самом деле перед нами же повыставляться. Полы сверкают, как зеркала. Ходим по расшитым коврам, это в зале. Кушанье подали на фарфоре. Разговоры ведут по-еврейски, но это с роднёй. А между собой, конечно, по-польски или по-русски. Стали дружиться с местными франтами. Лазарь, аптекарь, Яшка. Он у нас прошение составлял. Стояли в городе и военные, начали к ним заходить офицеры. Ничего такого за Дишкой не замечалось. Дишка и вправду любила мужа, а во-вторых, прислуга все разнесет. Ну, конечно, ей нравилось веселиться, чтобы всегда ей был праздник. Нравилось это и Бендиту. То он в хромовых выйдет сапожках, то в лайковых, то польский на нем пиджачок, то строгий сюртук. Гранд-франт носил золотые часы в кармашке с пением. Был у него потертый такой кошелек, и он охотно всякий раз его доставал, когда нищие руки тянули. Или придут на чью-нибудь свадьбу, он с Дишкой пляшет Камаринского, а музыкантам швыряет бумажные деньги. Девушки станут кружком и в ладоши хлопают, и не сводят глаз с этой пары. Особенно, конечно, с него. Зачем брать? Мне и самой он не был противен. Но знаете как, становишься чьей-то невестой, потом женой, потом дети, и забываешь все эти глупости. Теперь выслушайте историю. Квартировали в нашем городе, значит, военные. И был у них свой военный врач. До него был другой, Бобров, бородатый, настоящий русский Фоня. Этот Бобров за 100 рублей выдавал рекруту синий билет, временное освобождение. За 200 белый. Когда его не покличут, бывало, к больному, он валяется пьяный, как лот. Наверное, за эти-то пьянки и взятки и смазали ему пятки. А на его место прибыл другой, молодой, по фамилии Гальперт. Знаешь, тут заговорили, что это еврей, потому, дескать, что Гальперт не что иное, как Альперт, но после увидели, что он ходит в церковь. Выяснилось, новый врач из Мишумедов, Выкрест. Да и на вид это был настоящий гой. Кто его знает, может, еще папаша его съехал с верного шляха. Темноволосый, высокий, мундир на нем точно влитой. Идет по базару, а девушки к окнам подбегают, выглядывают. Кругом грязь по колено, а он в надраенных блестящих сапожках и только глазами по сторонам стрель, стрель. Он был холостой. Офицеры имели свой клуб. В этом клубе он жрал и играл в бильярд. Там и в карты резались, и про одного офицера рассказывали, что он проиграл жену. Солдатня, что вы хотите? Проходит какое-то время, и в городе начинают болтать, что, мол, доктор Гальперт слишком часто заходит к Дишке и Бендиту. Особо-то удивляться было тут нечему. Ходили и другие к ним офицеры. Как-то пришла я к ним, помнится, за Недовой для одного больного. Так фуражек и шинели в прихожей, как в казарме, навешано было. Где-то в комнатах в глубине пел, а лучше сказать, блеял какой-то кацап, а Дишка подыгрывала ему на фортепиане. Такие это были люди». Но про Гальперта говорили не просто, а с намеком. Будто ходит туда каждый вечер и сидит до глубокой ночи. Замечали, как он входил к ним и днем, когда Бендит занят на мельнице. Одна девка повстречала их, Дишку и Гальперта, прогуливающихся по Люблинской дороге. Держат этак друг дружку за руки, а потом остановились и взялись целоваться. Губы в губы. От людей разве что скроешь. Даже у Гоем начались разговоры. Бендит время от времени ездил в Варшаву, и тогда доктор совсем поселялся у Дишки, был вроде жильца. Все так, кто один раз сошел с еврейской дорожки, от того всего ожидай. Особо кто молод и до ягод охочий. Когда 10 раз на дню меняешь наряды, почему бы и мужчину не поменять? Ведь до чего вареньки с вишней, а и те приедаются. Искуситель, избавь нас Господь, он речист, вмиг уломает». Я-то лично тогда ничего не видала. Мы жили на другом конце, а во-вторых, я была беременна, носила менаше. Но весь город шумел, ходил ходором. К Куда ни заглянешь, в лавку, к резнику только и слышно «Дишка» и «Гальперт», «Гальперт» и «Дишка». Бендит сначала не замечал или, может, прикидывался. Но сколько мужчина может молчать? И потом ведь стыдно ж перед людьми. Ведь что, она пришлая, она чужая, а он как не ерзает все-таки карцевский наш. Вдруг слышно, Бендит навешал Дишке пощечин, а доктор, мол, этот распутник, выхватил револьвер. Я рядом там не стояла. Зима была лютая, таких морозов я больше и не упомню. Снегу повыпало, а потом он подтаял и смерзся, сплошная гололедица. По утрам прорубаешь дорожку лопатой. Что-то все-таки между супругами произошло. Оно и понятно, Дишка еще в девицах в колледже обламировалась. Так что кровь у нее в жилах текла трефная и испорченная. На Пасху новость. Гальперт покинул город. То ли сам убрался, то ли выпроводили его, этого я не знаю. Ведь Бендит был леперант у полковника, поставщик и подрядчик. Так что мог и словечко подбросить в удобный момент. Гальперт уехал, если верить, прямо среди ночи, а на его место прислали нового. Маленький, пухленький, кривоноженький и антисемит. Но какой? Настоящий ссой на Израил. Враг народа израильского. Ну, проходит зима, опять приближается Пасха. Бендит, хоть и был он в вере не слишком усерден, а является тоже к раввину, на мацу записаться. Потом два человека идут с ним домой, и он выдает им на Моэс Хитим изрядную сумму. Он, конечно, не прогадал, муку-то пасхальную потом на его же мельнице смалывали. А Дишку совсем не видать. Снега как растаяли. Грязь до колен. А к Пасхе речка вышла из берегов. Дома по окнам в воде. А бедняки с мостовой улицы, те и вовсе узлы на чердак поперетаскали, там и живут. Ну, Дишка, известно, пешком по грязи не пойдет. А Колес проехать не может. Говорить про нее перестали. Доктор Гальперт уехал, шарлатан этот подлый. Че тут еще говорить? А вот Бендит мне несколько раз на глаза попадался. Грустный такой. И никому напрямик в лицо не смотрит. Стыдно ему, понятное дело, чтоб так человека жена опозорила. Рассуждали, что может дойти до развода, но он сильно ее, наверное, любил. А кроме того, он, понимаете, пустил в оборот ее деньги. А вложить деньги в дело намного легче, чем взять их назад. А во-вторых, если ей по сердцу, так он, может быть, размышлял, то что ж, и его не убудет. Это такие люди. Ближе к лету грязь высохла. Благодатные установились теплые дни. Поля и сады вокруг нашего Карцева очень летом красивы, не то что в других городах. Обычно Дишка, как Пасха закончится, ездила на базар, закупала сукно и бархат. Иногда ей нравилось самой сесть за кучера, покрасоваться на козлах. А если девушке случалось танцульки затеют, она станет и смотрит в толпе. Но теперь она ко всему интерес потеряла. Бендит тоже мрачен и хмур, на мельнице почти не показывается. Его сделали парнцем, чином в общине. Но на сходу он не являлся. Идет по базару, весь распатлан, расхристан, не глядит. Его останавливают, у кого-то дело к нему, но всегда он спешит, ему некогда. Раньше не видели, чтобы он курил, а теперь шагает, задумавшись, трубкой пыхтит, или цигарку прикусит в губах и дымит. Что мужчина курит, что ж тут удивительного? Но этот так в курево влез с головою, как пьяница в водку. Была у него своя табачная лавка для местных курильщиков. Он пошел туда и велел прислать себе от всех сортов. Русский тетун и турецкий тетун, папиросы такие, папиросы сякие, и всяческих пипок и мундштуков. А у нас Шпилитер, так его называли, товары привозил в лавки из Варшавы и Люблина. И Бендит заказал ему всех табаков, какие в большом городе только бывают. Он раздобыл где-то книгу, в которой описывались тетуны разных стран. Всякая страсть может стать безумием. Он обставил комнату наверху на этаже и поднимался туда курить свой кальян. На огромном столе были разложены пачки и кучи табака, и служанке запрещалось там убирать. Даже окна открывать запретил, и комната всякий раз наполнялась дымом. Как ни таись, все наружу выходит. Пальцы у него пожелтели, начался кашель. Милые мои, а у Дишки свое безумие. Он целыми днями курит, а она принялась за жатву. Он отправляет Шпилитера за новыми табаками, а ей возят яства. Сыры, лосось, икра и черт тебе ведает что. Он высох, как кость, а она разливается жиром. В те времена платья шили с накладными карманами. Так у нее все карманы шоколадом набиты, мармеладками, изюмом, орехами. Я как-то зашла к ней в будуар. Сидит в кресле перед буфетом и отщипывает то от этого, то от того. А там чего только не было, как в обжорке. Пироги на смальце, халва, лакрица, царский пряник, рыба копченая и маринованная. У самого богатого богача даже в Пурим такого вы не увидите. А что я там делала? Это особый сказ. Они поссорились из-за чего-то с Гудкиндом, нашим фельдшером. Из-за чего, до сих пор не знаю. В те годы верили в кровопускание. А моя бабушка, Оля Шолем, меня научила когда-то этому делу. В чем тут искусство? Чикнешь по вене, а кровь сама себе вытекает. Ну, потом прикладываешь крахмал или паутину, или спирт втираешь. У меня для этого специальное лезвие было. Одним словом, Дишка желает, чтобы я ей пускала кровь. У нее, как она говорит, много лишней крови, и оттого все, мол, путается в голове. И пока она мне это рассказывает, она, милая, отгрызает кусочек голландского сыра, намазывает сливочным маслом, поливает медом и в рот. Я объясняю, от сладкого кровь густеет. Она возражает, ты, мол, делай свое. Но открыла я ей вену, а кровь аж с пеной, с шипением. От денег я отказался, своих не беру. И вот пока вожусь с ней, отворяется дверь. Входит Бендит в роскошном шлафроке, расшитом полацканным золотом, и люлька у него до колен. Дым, точь-в-точь труба, изо рта, из ноздрей, клубы дыма. Я гляжу, а это не Бендит. Весь иссох, под глазами торбы висят. Он даже меня не узнал, пришлось объяснять ему, кто я. Смутился, раскашлялся. Вижу, нет, не жилец. Столько курить, говорю, для здоровья вредно. А он с такой хитрецой, а что же полезно? Детки мои, я тут до утра могла бы сидеть и рассказывать, но в чем суть? В скорости он занемог. Приехал откуда-то доктор, курить запрещает. А пока доктор ему запрещает, он сидит и пускает ему клубы дыма в лицо. Раньше он, может быть, хоть по субботам себя соблюдал, а теперь после доктора начал дымить и в субботу. А чтоб с улицы не видали, велел окна завесить. Торговлю и мельницу отдал в руки служащим гоим. Те обкрадывали его, грабили, а ему хоть бы что. Стало известно, что у Бендита кровохарканье, и как уголь весь почернел, что тут долго расписывать, кто решил себя умертвить, тот того и добьется. Умер. А что ж, неужели ж воскрес? Сжег себе легкие. Лучше бы он себе горло ножом перерезал. А она? Что с ней было? Подождите, я всегда, когда про него говорю, немножко поплакать должна. Тетя Йентл продула нос и утерла глаза. На похоронах Дишка появилась среди людей в последний раз. Она стала в два раза толще, не идет, а переваливается, как утка. Слезинки не проронила. Некому было молитву сказать над могилой, и пришлось это сделать Шамесу. Люди смотрят, а Дишка что-то жует. Детки мои, она стояла над свежей могилой мужа и жрала. Тут всем стало ясно, что нечистый в нее вселился. Приехал врач из Замостца и, узнав про это, сказал, что у нее цистод. А это такая гадюка, что сидит в человеке и высасывает у него мозг. Заводится это от сладкого. Но почему бы ей было не попить глистогонной травы, не пососать вером цукерлах сахарков от червей? Ведь от этого можно избавиться. И потом, если в ком засел червь, человек тащает, с тела спадает, а это толстеет. Нет, никакой это не был глист. А скажу я вам, меланхолия. Было так, сидит она 7 дней поминальных, если, конечно, она соблюдала это, и приходят евреи, чтобы, значит, в доме ее помолиться. Приходят, а их не впускают. Женщины тоже явились, все-таки траур, а двери на все щеколды позаперты. Еврейскую прислугу она разогнала, заодно и Мендлом, и Шореса, набрала себе гоим. Один из них, Щубак его звали, стал у нее за распорядителя. И на мельнице, и кругом. А был он пьяницей и злодей. Покуда жил Бендит, они во дворе держали собаку. Собака, чтобы вы знали, это страж богачей. Теперь же у Дишки развелась их целая стая. Люди мимо ходить опасались, набросятся, разорвут. И никто не знал, что там у Дишки творится. Посылает она за нашим Залманом Шпилитером и дает ему список, разве что птичьего молока привезти не велит. В больших городах есть магазины, где продаются исключительно деликатесы, колбасы, такие варенья, копчености, рыбья икра. И все это в баночках, знаете, или в коробочках, и, конечно, страшно все дорогое. А главное, не чистое, треф, но чистой пищей кошерной, разве насытишь такую утробу? Евреи рассуждали так, что, мол, Залман не должен ей этого привозить. Но, с другой стороны, чего не сделает человек ради заработка. Тем более Дишка с ним не торгуется, платит по всем счетам. Залман тоже не без резона. Не я привезу, другой привезет. Каждый рад заработать. Но, правда, когда ей потом захотелось свининки, тут уж он ей не уступил. Ну и что же вы думаете? Отправила служанку к Мацику-колбаснику, и та ей понатаскала шпика и разных ветчин. Опять за мной посылает. Я прихожу. Очень страшно было собак, но их привязали. Цепи лязгают, лай, настоящие волки. От одного этого лая брюхатая жонка скинуть могла бы. Двор запущен, кругом куча мусора, забор сломан, пристройки настежь пустые. Вхожу, вижу Дишку. Детки мои, но это не Дишка. Это какая-то бабища, в два раза старше и в три раза толще. Такого я в жизни не видел, настоящая бочка. На плечах мяса наросли и свисают, аж боязно. Голос грубый, как у мужика, и сипит, как астматик. У меня хрипит лишняя кровь, а ты хорошо это делаешь. А служанка несет уже таз. Дишка предупреждает, пусть течет, пока я сама не скажу. Вскрываю ей вену и мигом пол таза крови. Мне аж дурно стало, только боюсь не потерять бы сознание. Из нее течет, как из животного. А она сидит вот так, подливает себе вишневые настойчики и медовым пряничком заедает. На этот раз я деньги взять согласилась. У меня уже дети были и муж. Бендит, тот да, тот был моим родственником, а она там никто. Пробую поговорить с ней, хочу объяснить, что все это нехорошо, но она же как была гордой барыней, так и осталась. Я между нами за нее опасалась, не померла бы, шутка ли столько крови за раз потерять. Но черт ее не побрал, и стала она посылать за мной каждый месяц. А сама все толще и толще, не хотела сгрешить, но, скажу, от нее уже стала попахивать. При такой толщине невозможно быть чистой. Я пускала ей кровь, и это была для меня настоящая пытка. Потом умер Гудкинд, нам прислали нового лекаря, и больше меня к ней не звали, за что я благодарила Господа, да. Нового фельдшера звали Липпе, и он все рассказывал в городе. Дишка уже не могла ходить, ноги у нее разнесло, как колоды, было трудно подобрать ей обувку, старые платья на нее не налазили, а новых она не заказывала, завернется в старую шубу или ротонду, и так и сидит. Залман привез ей мужские домашние туфли, в них она и просиживала весь день, на скамеечку ноги поставит, а служанка кормит ее, как ребенка. И вот так, сидя в кресле, она проела свою мельницу, лавки, дома, все, что было. Ее обворовывали, а что оставалось, отправлялось в жерло. Она даже камень Бендиту не поставила. Говорят же, на халяву наедайся на славу. Пока Залману щедро платили, он все привозил ей. А как в долг попросила, онемел и оглох. Прислуга крала, воровала, потом вдруг исчезла. Даже некому было собак кормить. И они передохли, или их Гицель попутал. Теперь к Дишке повадилась года лишь моешь, баба ушлая, или, как у нас говорят, вор с глазами. В доме еще кое-что оставалось, украшения, цацки. Все это годами распродавала и снабжала Дишку едой. Не излюблена уже, конечно, из местных ловчонок. Она всякий раз подавала Дишке дутый счет, дурила ее, как хотела. И даже не очень таилась. Улечить-то ее было просто, но когда человек ожирел, у него заплывает и мозг. А может, Дишка все видела, а что было делать? Набрала в рот воды и молчком. В ее положении хуже, чем быть паралитиком. Потом Годоли нашла одного афериста, тот стал давать Дишке деньги под залог, ну и отнял у нее дом, а Годоли тоже, как говорится, косточку обсосала. Дишке велели убираться. А кто ее возьмет к себе? Это ж кусок горя. В городе зашумели, а дело было зимой, в самый мороз. На улице же не бросишь живое существо. Гадали, рядили поселить ее в Хэкдэше, в приюте у кладбища. Нищие там, конечно, подняли гвалт, это клоздра займет всю избу. Ругали общинников последними словами, хотя Дишка, ясное дело, была обреченная. Но ей все-таки освободили место, поставили кровать, застелили соломой сверху рогожей, и пускай из котла хлебает еще один рот. Теперь выслушайте ее историю. Выводят Дишку из ее будуара, а она не проходит, дверь узка. Представляете, чистая правда. Тащат, пихают, собрались мясники, балагулы, те еще парни, ни в какую. Че только с ней не проделывали, чудо, что она осталась жива. Наконец вытащили. Дальше привозят ее в Хэкдэш, а она опять не пролазит. Опять суматоха, целый час ее, может, мучили, волокли, кладут на кровать, а кровать под ней кряк на две доли. Уже думали не пережить ей этого дня, но кому назначено маяться, тот свое отмается. Разыскали железную кровать, положили, лежит. Добрые люди стали приносить ей поесть, но ведь сколько ей ни тащи, не хватает. Поглощает, как зверь, а приносит другим, тянет лапу. От той дишки уже ничего не осталось. Я тоже, хотя у самой была уже куча детей, каждый день носила ей что-нибудь, кашу, бульончик. Она уже, правда, не перебирала, кто вчерашней картошки, кто черствых клеток подаст, все гребет. У нее отнялась речь, лежит и мычит, как немая. Вставать она не могла, и все бедное под себя. Женщины Габетшида и другие приходили к ней, обмывали, обтирали ее. И вдруг это случилось за несколько дней до Пасхи. Садится она на кровати и внятно так говорит: «Зовите евреи людей, я пошла умирать». Три еврея явились из синагоги, приняли, как положено, покаяние, потом она отвернулась к стене и умерла. В Хикдеше она, конечно, спала телом, но и мертвая была так тяжела, что гроб несли ввосьмером, нашлись доброходы. Насчет того, что, вот говорят, подходят друг дружке. Эти двое были, считай, как один человек. Оба сами себя убили. Он курением, она едой. А почему они это сделали? Можно было подумать, что они договорились. Про доктора Гальперта больше никто не слыхал. Погубил две души и уехал. Для него это было, конечно, так, приключение. Но есть Бог, и он ведет счет. Человек за все платит, не сегодня, так завтра. Не здесь, так там. Мама моя говорила: «Улео хашолем, никому ничего не дается за даром, даже луковичная шелуха». Закончилось чтение книги Исаака Башевиса Зингера «Зингера».